Глава 4. Мила. В полицейском участке мы провели несколько часов, и, возвращаясь домой почти под утро, я уже не надеялась скрыть от мамы этот неприятный инцидент. Отчим обещал во всем разобраться и даже переговаривался о чем-то с родственниками Егора. Но ситуация была сложной. С моей стороны, заявление в попытке изнасилования, которое я все же решила написать, а с другой стороны, заявление на меня о нападении и нанесении Егору увечий, которые, к счастью, оказались не слишком тяжелыми. Единственным свидетелем моей невиновности была Ксюша, которую оставили в больнице. Алекс вообще исчез и в документах по делу фигурировал только в моих объяснительных. Я все еще надеялась, что это нелепое недоразумение скоро разрешится, но вот отчим считал иначе. «Ну и натворила ты дел!» — ворчал он по дороге домой. «Матери я, конечно, ничего не скажу. Но ты же понимаешь, что если дело дойдет до суда...» «А разве может быть иначе?» — удивленно уточнила я и, отвернувшись к окну, заворчала. «Нас изнасиловать пытались, причем опоив какой-то дрянью. А мы еще и объясняться и защищаться в суде должны». «Мила, какая ты еще все-таки наивная!» Покачал головой Анатолий и, скользнув по мне странным взглядом, осуждающе продолжил. «Сама подумай, как это выглядит. Две подвыпившие и накачанные наркотой девушки, один парень, замкнутое пространство. Осколки и... Ты хоть понимаешь, что если Ксюша испугается давать показания в твою защиту или просто ничего толком не вспомнит из-за последствий воздействия препаратов?» «Не испугается», — фыркнула я, не сомневаясь, что подруга меня поддержит и вдобавок напишет заявление на Алекса. «Я звонил родителям Ксюши», — помолчав, нехотя продолжил отчим. «Она все еще не пришла в себя». «О, боже!» — охнула я, следом сбивчиво затараторив. «Она же была в сознании, когда мы... ну, когда нас повезли в больницу». «Так получилось, что коктейль из алкоголя и наркотиков сказался не лучшим образом». Вздохнув, поделился Анатолий. «В приемном покое у нее случилась истерика, а когда ей вкололи какой-то препарат, развилась сильная аллергическая реакция. Ее чуть не угробили, и последствия пока неизвестны. Кто знает, как быстро она восстановится. И еще...» «Да куда уж больше!» Отойдя от первого шока, воскликнула я. «Не больше, а хуже!» Перебив, рявкнул отчим и, стиснув руль до скрипа обшивки, прорычал. «Ее родители винят тебя и больше не желают видеть вас вместе». «Да что за бред?» — взвизгнула я. «Она моя подруга, я спасла ее от изнасилования». «Мила, я не удивлюсь, если они отговорят ее участвовать в этом деле», — покачал он головой. «Максимум напишет объяснительную, что переборщила с алкоголем. А о наркотиках ничего не знает и сами события не помнит. И все. Отдувайся сама, как хочешь». «Не может быть!» Стиснув виски, я зажмурилась, пытаясь отогнать неприятные предчувствия. «Мила, думай», — потребовал Анатолий. «Ты говорила, там было еще два парня. Помнишь их?» «Нет», — всхлипнула я жалобно. «Там было темно, и они быстро исчезли. Я даже не помню момент, когда мы остались вчетвером». «Хм...» — задумчиво протянул отчим. «Похоже, они просто стояли на стреме, не предусмотрев, что ты можешь устроить шум и привлечь внимание. Из-за залпов салюта вас бы не услышали, а потом было бы поздно». «Что же делать?» Понимая, что в чем-то он прав, пролепетала я и, заплакав, напомнила. «Я же поступать хотела. А теперь? Что теперь будет? Меня же ни в одно приличное заведение не примут с таким пятном на репутации. А если и примут? Черт!» «Не реви!» — проворчал Анатолий и, подъехав к дому, нажал на кнопку, открывающую гаражные ворота. Постучал пальцами по рулю и, вздохнув, пообещал. «Завтра попробую привлечь юристов моей компании. Пригласим Егора с родителями. Обсудим варианты решения». «Что потребуется от меня?» Шмыгнув носом, уточнила я с нескрываемой надеждой в голосе. «Сидеть тихо и ни с кем не обсуждать подробности этой ночи. проинструктировал отчим и, заезжая в гараж, добавил. «Скажешь маме, что готовишься к поступлению, а остальное я беру на себя». «Спасибо», — выдохнула я, давая понять, что сделаю все, чтобы ситуация разрешилась с наименьшими потерями. «Поняла», — переспросил Анатолий и, получив в подтверждение мой кивок, довольно проурчал. «Вот и умница. Хорошая девочка». Задержал на мне взгляд и, взяв за подбородок, повернул мое лицо боком. Провел пальцем по щеке, а я, опешив, замерла. Уже хотела отбросить его руку, но он отстранился сам. «Показалось, что тут пятно», — оправдался мужчина и, оглянувшись на заднее сиденье, достал мою сумку со спортивной формой. Положил мне на колени и, подмигнув, скомандовал. «Переодевайся». «Зачем?» — недоверчиво уточнила я. «Вдруг мама уже не спит, а ты в таком виде», — пояснил он и, выйдя из машины, склонился, заглядывая в салон, и добавил еще один совет. «Скажешь, что бегала с утра». «А?» «А с выпускного вернулась рано», — продолжил подкидывать идеи Анатолий. «Маме могут позвонить», — нахмурившись, намекнула я. «И тогда...» «Хм, об этом я как-то не подумал», — сведя брови на переносице, протянул отчим. И, поджав губы, задумался. Побарабанил пальцами по крыше автомобиля и, довольно хмыкнув, сообщил. «Сегодня же куплю ей путевку в спа-отель. Пусть отдохнет недельку, а мы пока тут». «Отличный выход!» — неуверенно согласилась я и, достав из сумки футболку и спортивные брючки, попросила. «Оставьте меня одну, пожалуйста». «Конечно, милочка», — расплылся в улыбке мужчина. Проводила его усталым взглядом и, выбравшись из машины, стянула платье, оставшись в одних трусиках. Ёжась от холода, натянула футболку и, подняв за лямки безнадежно испорченное платье, горько вздохнула, разглядывая последствия неудачного выпускного. Разрезы, пятна крови, грязь и пыль. Анатолий был прав. Если бы мама увидела меня в таком виде, ее точно хватил бы удар. Услышав шаги, сориентироваться не успела. Дверь распахнулась, и, заглянувший в гараж, отчим застыл на месте, разглядывая мои голые ноги и попу совсем недвусмысленным взглядом. Запоздало прикрылась остатками платья и, покраснев, нахмурилась. «Мила, мама еще спит», — сообщил Анатолий слегка севшим голосом и, прерывисто вздохнув, вкрадчиво дополнил. «Иди в комнату, девочка, платье оставь, я сам выброшу».